«Где работаете?» — я сказал. Сделав в ежедневнике пару пометок, незнакомец поднял на меня глаза. «Ну а похищением людей с каких пор занялись?» «С недавних», — вздохнул я. Произнеся последнюю фразу, подумал, сейчас прапор, маячивший у меня за спиной, проверит мои почки на прочность. Но он даже не шелохнулся. «И как оно, Журавлев, людей похищать?» — спросил незнакомец. «Людей не очень», — ответил я, сделав ударение на первом слове. «А не людей, значит, ничего?» — прищурился штатский. «Прекрасно понял, куда я клоню». Я в ответ лишь пожал плечами. «Как по мне, это тоже было занятие сомнительного достоинства. Только разве мне приходилось выбирать?» «Как же вы одних от других отличаете?» — продолжал допытываться штатский. Я счел за лучшее смолчать. Вопрос, который не разберешь в сотне другой диссертации. По крайней мере, человечество пока не преуспело на этом поприще. На протяжении 5000 с чем-то тысячелетий своего относительно цивилизованного состояния гораздо проще пропустить мимо ушей, как риторический. Я именно так и поступил. «С какой целью, Сергей Николаевич, женщину похитили?» — спросил штатский, покусывая кончик шариковой ручки, которая пока бездействовала. Этот вопрос еще большей степенью следовало бы отнести к разряду риторических, но не мог же я все время молчать. Сказал, чтобы спасти. Незнакомец в штатском усмехнулся. А вот Афян Артур Павлович показывает обратное. По его словам, вы, гражданин Журавлев, ворвались в больницу, угрожали медработникам пистолетом, заставили доктора связать медсестру, угнали карету скорой помощи, куда путь держали, опять же, неизвестно. Спасти он, видите ли, ее хотел. Спасатель, мля, хренов. Да с какой стати мне вам верить, если даже ваша личность пока под большим вопросом. Про себя ни единого документика не имеете. Документы были. Перебил я. «Да, были, да сплыли», — парировал незнакомец в штатском. «Вы можете позвонить». «Я-то позвоню», — заверил штатский, вынимая погрызенную ручку изо рта. «Я, к примеру, заявлю, что я Дима Белак. Что с того?» У меня с некоторым опозданием мелькнуло, что, перечисляя свидетелей из местных, готовых дать против меня показания, незнакомец в штатском отчего-то позабыл назвать обоих бандитов и того, кого звали Леней Огнеметом, и его достойного племянника Андрюшу. Опустил их, как будто и не было таких, бритоголовых и здоровенных, по каким-то неведомым мне причинам. Подобная забывчивость представлялась несколько странной, ведь обоим гангстерам от меня перепало, будь здоров, а они, в чем я нисколько не сомневался, были далеко не последними людьми в Калиновке и наверняка жаждали сатисфакции. Мстительный нрав Леонида Львовича весьма убедительно описал мне еще доктор Афян. Оснований не доверять доку в данном случае у меня не было. Конечно, столь влиятельные бандиты, опять же, ссылаясь на характеристику, данную им Афяном, могли возжелать разобраться со мной по-свойски, при помощи утюга или паяльной лампы, тем более, если органы были у них в кармане. Но тогда оставалось загадкой, к чему эти двое, прапорщик и его напарник в штатском, ломают комедию, почему не приканчивают меня? Зачем тянут резину? Обваренный огнемет застрял в дорожной пробке. И что с того? К чему усложнять? Куда б я делся из камеры со скрученными за спиной руками? Кто вас надоумил записать показания доктора Афяна на диктофон? Журавлев. Протянув руку, штатский слегка передвинул по столешнице золотистый Nokia водителя скорой. Я подумал, он толком не знает, как с ним быть. С другой стороны, ему ведь ничего не стоило обнулить память аппарата и все дела. Но он почему-то не спешил. Никто меня не надоумливал, я сам. И как думаете, этой записи кто-то поверит, в особенности принимая во внимание, что вы держали человека на мушке? Взвесив все за и против, я медленно покачал головой. Пожалуй, глупо было питать иллюзии на сей счет, и уж тем более заниматься самообманом. Незнакомец в штатском вздохнул, царапнул что-то в своем блокноте, неаккуратно, как курица лапой, снова уставился на меня. Вот что, Журавлев, вы утверждали, что на вас напали, когда вы с друзьями возвращались из Алушты в столицу. Я на секунду растерялся. Не помню, чтобы говорил ему нечто подобное. Потом сообразил. Наверное, он сделал такие выводы, прослушивая аудиозапись нашего разговора с доком. Кивнул. Кто может подтвердить ваши слова? Оля. Какая Оля? В меру вяло поинтересовался незнакомец. Пугачева Ольга Владимировна, поправился я. Та женщина, которую я из больницы вывез. Точнее, хотел вывести. Мы с ней учились вместе в одной школе. Ее муж, Пугачев Игорь, тоже мог бы. Но ваш капитан его застрелил. Позавчера. Какой капитан? Порещурился незнакомец в штатском. Милицейский, сказал я. Капитан Репа, Василий Михайлович. При этих моих словах взгляд незнакомца метнулся чуть левее и выше. Я готов был поклясться. Он смотрит в лицо прапорщику. Что-то такое просквозило в его глазах. Непонимание, замешательство, растерянность. Не берусь судить. Впрочем, его чувства были вполне объяснимы и без моей склонности все усложнять. С чего бы им обоим было радоваться, скажите на милость. Ведь я уличил их товарища черт знает в чем. Вряд ли следовало ожидать от них восторга по данному поводу. Как знать, может, назвав оборотня в погонах по фамилии и имени, я подписал себе смертный приговор. Или просто ускорил неизбежную в любом случае экзекуцию. И тогда потекли мои последние часы. Сейчас время такое, никто не шевелится, но лишь до тех пор, пока не приспичит. А как приспичит, все делается оперативно, без проволочек. К тому же, не было ни малейшего смысла выкручиваться. При обыске прапорщик изъял у меня, среди прочего, и служебное удостоверение капитана милиции. Доказывать теперь, что я подобрал его где-нибудь на обочине, представлялось глупым. Да и Афян, если мне не изменяла память, подробно описал, как сотрудничал с капитаном. «Пистолет у вас откуда?» — подал голос незнакомец в штатском. «Ах да, еще и оружие!» В суматохе последних часов оно напрочь вылетело из головы. Так что спасибо, напомнили. Нет, юлить и отпираться в моем положении было совершенно бессмысленно. Я решил идти единственным путем из оставшихся в запасе. Выложить им все на чистоту. И будь что будет. Так откуда все-таки вы взяли пистолет, Журавлев? Напомнил о своем присутствии незнакомец в штатском, отодвигая блокнот, куда пока не удосужился записать ни слова. Я подумал, и не запишет. С чего бы? Принцип «рука руку моет» действует в Калиновке так же четко, как по всей стране. Вывод напрашивался один. Ни я, ни Ольга живыми из участка не выйдем.